Его замыслы на будущее. Десятая симфония. Увертюра памяти Баха. Музыка к Мелюзине Грильпарцера. К Одиссею Кёрнера. К Фаусту Гёте. Библейская оратория «Саул и Давид». Сноска. Аполлон и музы не пожелают так скоро предать меня в руки смерти. Я еще столько им должен. Мне надобно до моего отбытия в поля Елисейские оставить после себя все, что дух внушил мне и повелевает довершить. А мне кажется, что я едва написал несколько нот. Братьям Шот, 17 сентября 1824 года. Бетховен пишет Машелесу 18 марта 1927 года. Целая симфония набросана у меня полностью и лежит в пюпитре с новой увертюрой. Эти наброски никем найдены не были. Только в его заметках можно прочесть «Адажо» — религиозный гимн. Церковное песнопение для симфонии в старинных ладах. «Слава Всевышнему! Аллилуйя!» Либо совершенно самостоятельно, либо в виде вступления к фуге. Для этой симфонии характерно будет вступление голосов, то ли в финале, то ли начиная с адажио. Скрипки в оркестре, затем они десятикратно усиливаются в последний момент. Пусть голоса вступают один за другим, или повторить некоторые мотивы адажио в последних тактах. Текст для адажио — греческий миф или духовное песнопение. В Аллегро — празднество Вакха. 1818 год. Как ясно отсюда, хоральное заключение было оставлено для десятой, а отнюдь не для девятой симфонии. Позднее он говорит, что мечтает создать в десятой симфонии картину воссоединения современного мира с античным, то, что Гёте пытался сделать в своем втором Фаусте. Конец сноски. Все это свидетельствует, что дух его влечет мощная ясность великих старых немецких мастеров — Бах и Гендель. А еще более того, полуденный свет, юг Франции и та Италия, по которой он так мечтал побродить. Сноска. Юг Франции, туда, туда. Записная книжка в Берлинской библиотеке. Уехать отсюда. Только при этом условии сумеешь ты подняться в высокие области своего искусства. Еще одну симфонию. Затем бежать, бежать, бежать, бежать. Лето работать для путешествия. Объехать всю Италию, Сицилию с каким-нибудь человеком, преданным искусству. Конец сноски. Доктор Шпиллер, который видел его в 1826 году, рассказывает, что у него стал веселый и радостный вид. В том году, когда Грильпарцер беседует с ним в последний раз, это Бетховен внушает бодрость удрученному стихотворцу. «Ах, — говорит поэт, — если бы только у меня была тысячная доля вашей силы и вашей стойкости». Времена были жестокие, монархическая реакция подавляет умы. «Меня душит цензура», — стенал Грильпарцер. «Надо бежать в Северную Америку, коли хочешь говорить и мыслить свободно». Но никакая власть не могла наложить узы на мысль Бетховена. «Слова закованы в кандалы, но, к счастью, звуки еще свободны», — пишет ему поэт Куфнер. Бетховен — это великий и свободный голос, единственный, быть может, в то время выражавший немецкую мысль. И он сам это чувствовал, и нередко говорил о возложенном на него долге действовать силами своего искусства ради страждущего человечества, ради человечества будущего, ради его блага внушать ему мужество, пробуждать от спячки, бичевать его трусость. «Время наше, — писал он своему племяннику, — нуждается в умах могучих, дабы хлестать этих жалких потаскушек, именуемых людскими душонками. Доктор Мюллер говорит в 1827 году, что Бетховен всегда открыто высказывал свое мнение насчет правительства, полиции, аристократии, даже находясь в общественных местах. Сноска. В разговорных тетрадях можно прочесть следующие замечательные фразы. 1819 год. «Европейская политика вступила на такой путь, что теперь ничего нельзя сделать без денег и без банков. Знать, правящая страной, ничему не научилась и ничего не забыла. Через 50 лет всюду будут республики». Конец сноски. Полиция знала это, но терпела его нападки и насмешки как безобидные чудачества мечтателя и не трогала человека, изумлявшего весь мир своим гением. Сноска. В 1819 году он чуть было не подвергся полицейскому преследованию за сказанную во всеуслышание фразу о том, что в конце концов Христос был всего-навсего распятый еврей. В это самое время он сочинял мессу в Ре. Этого вполне достаточно, чтобы понять все своеобразие его религиозных вдохновений. В политике он чувствовал себя не менее свободно и смело изобличал пороки правительства. Бетховен ставил ему в упрек, между прочим, дурную организацию судопроизводства, допускающего произвол и подобострастие, осложненного бесконечными формальностями, а также полицейские притеснения, бюрократию, косную и нелепую, преследующую всякую личную инициативу, исковывающую любую деятельность, привилегии выродившейся аристократии, цепко захватывающей самые высшие государственные посты, бессилие самодержца содействовать благополучию граждан. Политические симпатии Бетховена с 1815 года были, по-видимому, на стороне Англии. Он с увлечением читал парламентские отчеты, рассказывает Шиндлер, и горячо сочувствовал английской оппозиции. Английский дирижер Поттер, приезжавший в Вену в 1817 году, рассказывал: «Бетховен осыпал бранью австрийское правительство. Он мечтал приехать в Лондон, чтобы увидеть палату общин. У вас, англичан, — говорил он, — у вас есть голова на плечах». Конец сноски. Итак, никакая сила не могла сломить этот неукротимый дух, который, казалось, насмехался даже над страданиями. Музыка, написанная в эти последние годы, невзирая на мучительнейшие обстоятельства, в которых она создавалась, приобретает совершенно новый оттенок иронии. В ней звучит какое-то героическое и ликующее высокомерие. За 4 месяца до смерти, в ноябре 1826 года, он оканчивает последнюю свою вещь, новый финал для квартета. Оригинал 130-й, очень веселый. Но, правду сказать, это веселье, необычное. То это смех, отрывистый и желчный, о нем вспоминает Машелис, то это волнующая душу улыбка, в которой столько побежденного страдания. Но что бы то ни было, он победитель. Он не верит в смерть. А она меж тем приближалась. В конце ноября 1826 года он простудился и заболел плевритом. Он слег, вернувшись в Вену из путешествия, предпринятого в зимнюю пору ради устройства дел своего племянника. Сноска. Смотрите статью доктора Клодс Форе «Последняя болезнь и смерть Бетховена» в «Кроник Медикаль» от 1 и 15 апреля 1906 года. Довольно точные сведения об этом содержатся и в разговорных тетрадях, где записаны вопросы доктора. Болезнь проходит 2 стадии. Первая – легочные явления, которые, по-видимому, прекратились через 6 дней. На 7-й день он почувствовал себя так хорошо, что мог вставать, ходить, читать и писать. Второе. Страдания желудочного характера, осложненные сосудистыми явлениями. На 8-й день я нашел его ослабевшим, он весь пожелтел. Жестокий приступ поноса, сопровождавшийся рвотой, чуть не убил его ночью. С этого момента началась водянка. Этот рецидив вызван душевным потрясением, причина которого не вполне выяснена. Бурная ярость, глубочайшее страдание, причиненное неблагодарностью и незаслуженные оскорбления, привели к этому взрыву, говорит доктор Ваврух. Он трясся в ознобе, угнетенный горем, разрывающим ему сердце. Исходя из этих различных наблюдений, доктор Клод Форе ставит такой диагноз: бурное воспаление легких, затем атрофический цирроз Леннека, болезнь печени, вместе с асцитом, водянка нижней части туловища и отеком нижних конечностей. Он полагает, что этому способствовало злоупотребление спиртными напитками. Того же мнения держался и доктор Мальфатти. Конец сноски. Друзья его были далеко. Он попросил своего племянника привести доктора. Этот негодяй позабыл о поручении и спохватился только через 2 дня. Доктор явился слишком поздно, да и лечил Бетховена плохо. 3 месяца его богатырский организм боролся с недугом, но 3 января 1827 года он составил завещание, сделав своего возлюбленного племянника единственным наследником. Он вспомнил о своих дорогих друзьях на Рейне, даже написал Вегелеру: «Как мне хотелось бы поговорить с тобой, но я слишком слаб, только и могу что обнять и расцеловать тебя мысленно, в сердце моем, и тебя, и твою Лорхен». Последние минуты его жизни были бы омрачены нуждой, если бы не щедрая помощь со стороны некоторых его друзей-англичан. Он стал совсем кротким и терпеливым. Сноска. В воспоминаниях певца Людвига Крамолини есть потрясающий рассказ о посещении Бетховена во время последней его болезни. Бетховен был весь просветленный и полон самой трогательной доброты. Конец сноски. Прикованный к смертному одру после 3 операций в ожидании 4, 17 февраля 1827 года, он пишет с полным спокойствием духа: «Я набираюсь терпения и думаю, всякое несчастье приносит с собой и какое-то благо». Сноска. Операции были сделаны 20 декабря, 8 января, 2 февраля и 27 февраля. Несчастного на ложе смерти заедали клопы. Письмо Герхарда фон Брёнинга. Конец сноски. Этим благом было избавление. Конец комедии, как сказал он, умирая, а мы скажем, трагедии его жизни. Он умер во время грозы, страшной снежной бури, среди раскатов грома. Чужая рука закрыла ему глаза. 26 марта 1827 года. Сноска. Юный музыкант Ансельм Гютенбреннер. «Слава Богу, — пишет Брёнинг, — возблагодарим его, что он положил конец этому длительному и ужасному мученичеству. Все рукописи, книги и обстановка Бетховена были проданы с аукциона за 1575 флоринов. Список заключал в себе 252 рукописи и книги, относящиеся к музыке, которые, в общем, были оценены в сумму, не превышающую 982 флоринов 37 крейцеров. Его разговорные тетради и дневник были проданы за 1 флорин 20 крейцеров. Между прочими книгами у Бетховена были Кант, естествоведение с теорией неба, Баде, введение в изучение звездного неба, Фома Кемпийский, подражание Христу. Цензура наложила руку на книги Зейме, Коцебу и Феслера. Конец сноски. Дорогой Бетховен, немало людей восхваляли его величие художника. Но он больше, чем первый из музыкантов. Он самая героическая сила в современном искусстве. Он самый большой, самый лучший друг всех кто страдает и кто борется. Когда мы скорбим над несчастьями нашего мира, он приходит к нам, как он приходил когда-то к несчастной матери, потерявшей сына. Садился за фортепиано и без слов утешал ее, плачущую песней, смягчавшей боль. И когда нас охватывает усталость в нашей непрерывной, часто бесплодной борьбе против слишком мелких добродетелей и столь же мелких пороков, какое несказанное благо окунуться в этот животворный океан воли и веры. Он заражает нас доблестью, тем счастьем борьбы, тем упоением, которое дается сознанием, что жив в тебе Бог. Сноска. Я всегда счастлив, когда мне удается преодолеть какую-либо трудность. Письмо к бессмертной возлюбленной. Я хотел бы прожить 1000 жизней. Я не создан для спокойной жизни. Вегелеру, 16 ноября 1801 года. Конец сноски. Кажется, что в своем ежечасном, постоянном общении с природой он как бы впитал в себя ее сокровенные силы. Сноска. Бетховен преподал мне науку природы и помогал мне в ее изучении, как помогал и в музыке. Его восхищали не законы природы, но ее изначальное могущество. Шиндлер. Конец сноски. Грильпарцер, который поклонялся Бетховену с каким-то благоговейным страхом, говорит о нем. Он достиг того опасного предела, где искусство сливается воедино со стихиями, дикими и своенравными. А Шуман пишет о симфонии до минор. Сколько ее ни слушаешь, она всякий раз неизменно потрясает своей могучей силой, подобно тем явлениям природы, которые, сколько бы часто они ни повторялись, всегда наполняют нас чувством ужаса и изумления. Шиндлер, с которым Бетховен был наиболее откровенен, писал: «Он овладел духом природы». И правда, Бетховен — это сила природы и поистине грандиозное зрелище. Это битва стихийной силы со всей остальной природой. Вся жизнь его похожа на грозовой день, вначале юное, прозрачное утро, еле уловимое дуновенье истомы. Но уже в недвижном воздухе парит какая-то скрытая угроза, тяжкое предчувствие, и вдруг стремительно проносятся огромные тени, слышится грозный рокот, гулко замирающий в страшной напряженной тишине, яростные порывы ветра героической симфонии и симфонии до минор. И все же ясность дня не померкла. Радость пребывает радостью. В скорби неизменно таится надежда. Но вот наступают 10-е годы. Душевное равновесие нарушено. Разливается зловещий свет. Мысли самые светлые обволакивает какая-то туманная дымка. Она рассеивается, возникает вновь, омрачая сердце своей смятенной и своевольной игрой. Часто музыкальная мысль словно тонет в этом тумане, вынырнет раз-другой, и вот уже исчезла совсем. И только в финале вдруг вырвется наружу гневным шквалом. Даже веселость. И та приобретает язвительный, иступленный характер, какой-то горячечный бред, какая-то отрава примешиваются ко всем чувствам. Сноска. О, до чего же хороша жизнь! Но моя навеки отравлена. Письмо от 2 мая 1810 года Вегелеру. Конец сноски. Гроза надвигается по мере того, как близится вечер. И вот уже тяжелые тучи, изброжденные молниями, черные, как ночь, набухшие бурями. Начало 9. Внезапно в самый разгар урагана мрак разрывается. Ночь сметена с небосвода. И ясный день возвращен к нам его волей. Какое завоевание может сравниться с этим? Какая битва Бонапарта? Какое солнце Аустерлица может поспорить в славе с этим сверхчеловеческим трудом? с этой победой, самой сияющей из всех, которую когда-либо одерживал дух. Страдалец, нищий, немощный, одинокий, живое воплощение горя, он, которому мир отказывает в радостях, сам творит радость, дабы подарить ее миру. Он кует ее из своего страдания, как сказал он сам этими гордыми словами, которые передают суть его жизни и являются девизом каждой героической души. Радость через страдание. Графини Эрдеди, 10 октября 1815 года. 1903 год.